Глава 5. Планета Ариана. Граница Империи Ларгот и Великого Леса. Империя Ларгот. Столица Парн. Трактир «Веселый толстяк». В этот же день вечером. «Все еще не могу поверить, что ты смог приручить Драга», сидя напротив и удивленно поглядывая на меня, сказал Кассис. «Сидели мы в местном трактире. Назывался он «Веселый толстяк». Что интересно, никакого толстяка тут не было и в помине. Владелицей этого заведения была достаточно молодая девушка, хотя теперь с их возрастом я бы не стал говорить так определенно. На мой взгляд, выглядела она лет на 25. Симпатичная, не очень высокая, темные кучерявые волосы. Улыбчивая, но это, скорее всего, профессиональная. К нам отнеслась достаточно гостеприимно, хотя и к остальным девушка проявляла столько же внимания. Очень удивилась нашему составу, вернее тому, что с нами маленькая девочка, особенно когда узнала, что мы одни только недавно пришли со стороны леса. Но вопросов особо задавать не стала. У всех свои причины. Именно так прокомментировал ее поведение Кассис. Здание трактира было большим и довольно уютным. Правда, номеров в нем оказалось немного. Тут успели скопиться те, кто хотел попасть в империю. Но номер нам девушка нашла. Не очень большой, однако, на мой взгляд, удобный. Ну, я судил, исходя из его общей безопасности. Как минимум, воры тут, оказывается, водились. Сломал я руку одному такому при входе в трактир. Тому, что потянулся к моей котомке. Так что ею озаботиться не мешало. К тому же, безопасность нашей комнаты на эту пару дней обещал обеспечить еще и Кассис, но уже своими методами. Как сказал тогда... «Увидишь, как работают маги-артефакторы и рунологи, чтобы больше глупых вопросов не задавать». По крайней мере, он добавил, что незаметно к нам никто не войдет. Да и Дэя была очень восприимчивой девочкой, и мимо нее даже мышь не проскочит. Ну а я решил, что увижу, так увижу. Даже было интересно понаблюдать за действиями старика. Я понял уже, что местные маги работают здесь не по одной схеме. Есть и артефакторы, и какие-то рунологи. И те, кто работает с силами напрямую. Была и более грубая форма магии, как, например, у тех шаманов, которых я встретил. А гориллы, сражавшиеся с эльфами, оказывается, назывались тарлоки. Опасные существа и сильные, в чем я убедился лично. И их оружие очень ценилось. Но не за качество его изготовления, а именно как трофейное. Многие аристократы хранили и передавали его по наследству. И искупалось оно, как мне сказал Кассис, неплохо. Но лучше его продавать не здесь, а в столице. Там цены на него будут выше, так как таких врагов там нет. А вот гордых и спесивых аристократов – море. И таких мечей у меня было 3. Последний был не тарлакский, и Кассис не смог определить, кто его изготовил. Он все-таки не специалист. А вот оружие магов и их охранников лучше было продать именно на границе, так как здесь на него был определенный спрос. А в столице этот ширпотреб кузнечного разлива мало кого заинтересует. Так что, можно сказать, устроились мы нормально. Спустились поужинать, а потом собирались дойти до местного многопрофильного магазина, где продавалось все подряд. Им владел тот самый мужик, у которого мы и приобрели Драга и Пегасов. Собрались мы туда в основном из-за того, что мне было больно смотреть на те обноски, которые были надеты на девочку и ее деда, хотя их это почему-то особо не заботило. В ожидании ужина мы и вели беседу. Заодно я осматривал местных постояльцев. Большинство были такими же путниками, как и мы. Были местные, несколько вояк и кто-то непонятный. Именно их и назвал Кассис искателями. Странные они, напоминали каких-то ущербных магов, но в чем их ограниченность, я не понимал. А спрашивать, высказывая свою вопиющую неосведомленность, не хотел. И так, да и Кассис у меня уже несколько раз спрашивали, из какого я медвежьего уголка выполз, что не знал таких простых вещей. Поэтому пока я больше наблюдал, но и не спрашивать не мог. Да я и сам удивлен не меньше, честно признался я. Но он мне очень понравился. Никогда таких прекрасных и величественных животных не видел. Ты учти, что они полуразумные, и лучше тебе относиться к нему с уважением, а не как к тому же Пегасу, да еще и имя дать нужно подходящее. То, что этот драк сам примет, наставлял меня старик. «Понял. Я подумаю над этим», — кивнул я. Деджи продолжал рассуждать. «Но теперь-то кое-что проясняется», и он посмотрел на меня. «Я уверен, что в тебе как минимум есть способности. Правда, не слишком сильные, тут уж извини. Аура у тебя очень слабая и неразвитая. Но способности точно есть, и они тяготеют к магии жизни. И это уже неплохо. Если ты смог приручить драга, то значит это как минимум тянет на ученический уровень. К тому же, как я и предполагал ранее, ты чувствуешь источники силы, а это тоже говорит о наличии у тебя способностей к магии». «В смысле?» Мне стало интересно, о чем рассказывает Кассис, хотя я примерно догадывался уже, что сейчас услышу. Однако вместо него мне ответила Дея. «Дедушка говорит о том, что ты всегда стоянки выбирал у источников с магической энергией жизни. Мы это заметили. И хорошо, в лесу это самые безопасные места. Ты, похоже, их неплохо чувствуешь. Я, например, могу их найти только если буду пользоваться магическим взглядом. Как, кстати, и деда. А это сложно. Мои стихии — это воздух и вода, что тоже неплохо. Их источники я чувствую и так. Вот, например, здесь, в крепости, есть сильный источник силы воды». Девочка махнула рукой куда-то себе за спину. Я перевел туда взгляд. «Да, и я там видел какое-то голубоватое пятно чуть дальше и внизу. Кстати, от него к Дее протянулась тоненькая ниточка канала магической энергии». «Не переживай, если ты ничего не чувствуешь», — сказала она. «Очень мало магов рождается со способностью управлять сразу несколькими силами. Их называют универсалами, но они обычно не так сильны, как другие маги. Зато могут пользоваться своими способностями там, где узкоспециализированные маги становятся слабы. Правда, это не относится к магам воздуха. Он есть везде. Ну и тут есть свои ограничения. Например, если рядом есть мощный источник любой другой силы, то тогда он просто преобразует всю ближайшую энергию в свой тип. И в таких местах сильны именно маги того типа, что и сам источник». Немного подумав, она добавила. «Так что маги стараются строить свои дома и жилища поближе к источнику своей силы». «А меня же заинтересовало другое». «Дея?» – спросил я. «Получается, что если ты чувствуешь какой-то источник, то имеешь наклонности к этому типу магии?» Девочка удивленно посмотрела на меня. «Нет, конечно. Я чувствую всю магию. Просто для этого мне нужно воспользоваться магическим взглядом. Искать ли вон?» – показала она на как раз заинтересовавшую меня группу. «Так вообще очень многие типы магии чувствуют, но из-за этого совершенно не могут с ними работать. Или работают, но только с малыми объемами магической энергии. А это плетение максимум второго уровня, и то не всегда». «Послушаешь ее в такие моменты и не подумаешь, что говоришь с девочкой 12 лет. Но, как я понял, ее воспитанием с детства занимался Кассис. А ничему другому, кроме магии, он ее обучить не мог, так как сам разбирался только в ней. Поэтому и такие познания. У меня же пока не было и этого». «Да, кстати», — вспомнил я о той своей идее и обратился к старику. «Кассис, я что у тебя хотел спросить? Те артефакты, которые собирают искатели в лесу, здесь, по идее, должны идти по более низким ценам? Или это не так, что в столице, что тут их стоимость одинакова?» «Здесь, конечно, значительно дешевле. Но надо понимать, что и кому ты потом будешь продавать в столице. У каждого мага есть собственные поставщики. Обычно местный товар используют под ингредиенты или заготовки для будущих магических предметов. И у тебя их могут просто не купить. Хотя...» Он задумался. «Я предполагаю, Академия приобрела бы все, но с небольшой скидкой». Я хмыкнул. «Главное, чтобы эта скидка не превысила разницу в цене товаров». «Тут можешь не переживать», — сказал старик. «Они попросят не больше 20%. Да, с такой скидкой и в городе у тебя все скупят. Но в Академии все купят разом». «Понятно», — кивнул я. «А как понять, какой артефакт из леса более ценный?» «Ну, тут все просто», — ответил старый маг. «Нужно выбирать те, в которых накоплено больше силы. Их и оценят гораздо выше. Но ты особо не рассчитывай на то, что местные этого не знают. Они сами учились в Академии магии. Ведь и на искателей там учат, и на рейнджеров. Но длительность обучения и стоимость на этих факультетах значительно ниже, чем на полностью магических». «Да, я, в общем-то, так и подумал», — прокомментировал я его ответ. «Мне просто принцип был интересен. И еще хотел разобраться, а выгодно ли купить что-то здесь, а потом продать там. Конечно, выгодно, — пожал плечами тот. «Не зря же сюда скупщики каждый месяц приезжают. Эти вон...» — и он кивнул на искателей. «Тут и сидят из-за того, что, видимо, кто-то скоро должен появиться». «Так», — насторожился я. «С этого момента поподробнее. Получается, сейчас весь товар у них, и они готовы его продать? Любому или только скупщику?» И я посмотрел на отдельно сидящих людей и каких-то непонятных ребят, похожих на нашего боксера Валуева. Да и назвала их ограми. Да им вообще-то должно быть все равно. Сторонний покупатель даже интересней, ведь он не будет просить таких скидок, как перекупщик. Те-то за покупку всей партии иногда чуть не 30% выбивают. «Интересно», — пробормотал я себе под нос и, уже сообразив, что решение верное, быстро поднялся. «Идемте-ка со мной, будет нужна ваша помощь». Развернулся и пошел в сторону столиков, за которыми сидели искатели или поисковики. «Добрый день, уважаемые!» – поздоровался я с посмотревшими на меня людьми. Конечно, там были не только люди, но перечислять всех не имеет смысла. «И тебе не хворать, северянин!» – ответил мощный огр. «Ну что я говорил? Опять северянин? На лбу у меня это, что ли, написано? Позволите?» – и я указал на пару свободных мест. «Присаживайся!» – сказал все тот же глава отряда, а никем другим он быть не мог. «Спасибо!» – ответил я. «Я Степан. Это мои родственники, Кассис и Дея», — представил я своих спутников. «Трог», — сказал Огр. «Кирал, Серн, Бирюк», — кивок в сторону их. «Остальные не наша команда». «Понял», — кивнул я. «Мы к вам по делу». «А мы и не догадались», — усмехнулся Огр. «Что нужно? Попутчиками вас взять не сможем. Мы уйдем сразу вглубь леса». «Да нет, вы не поняли», — ответил я. «Меня интересуют ваши находки». «Дед», — указал я на Кассиса. «Сказал, что у вас можно кое-что относительно выгодно приобрести. Вот мы и подошли к вам, чтобы узнать, есть что-то на продажу или нет». «А, это...» — он посмотрел на нас. «Смотря что вас интересует. А черт его знает, что нас интересует. И поэтому я перевел взгляд на Кассиса». Тот лишь пожал плечами и ответил. «Я сперва должен взглянуть, чтобы понять. Смотрю на Огра. Тот вглядывается в старика. Вижу, как от него в сторону Кассиса направляется чуть фиолетовая линия. А потом Трог уверенно говорит. «Так ты маг!» Кассис кивает. «Тогда понятно». И показывает в сторону дверей на улицу. «У нас все на складе. Можем сходить посмотреть». После ужина остановил я всех, заметив, как нам сервировала столик сама хозяйка. «Чего бы это?» «Да без проблем», отвечает Трог. «Закончите, подходите». Мы поднялись и пошли к своему столику. Поели, и только тут у меня выплыла очередная запоздалая мысль. Вернее, даже вопрос, который я упустил. Кассис, как ты сразу не поинтересовался, а в какую цену идут эти артефакты?» Тот удивленно посмотрел на меня, покачал головой и только потом ответил. «От золотого и выше. Мелочевку настоящие профессионалы обычно не собирают, но если находят, то отдают или как довесок, или большой партией за десяток золотых. Ну а что по-настоящему ценное, может и в сотню выйти. Если у них есть артефакты, принадлежащие древним магам, даже не магические, то там вообще можно и о тысяче говорить, или даже больше». «Хм», — протянул я и подумал. «Сильно не наваришься, если что». «Да, есть еще кое-что. А каково соотношение золотых эльфар к имперским монетам?» «Обычно 3:1», — быстро ответил Кассис. «Он уже понял, что я это все затеял не просто так». «Хорошо. А тарлокские?» удивленно посмотрел на меня дед. «У них нет своей валюты?» «Да?» И я залез в рюкзак. «А эти тогда чьи?» Он посмотрел на данную ему монету, а потом перевел осторожный взгляд на меня и спросил. «Откуда она у тебя?» «Оттуда же, откуда и меч», пожал я плечами. «Я поэтому и подумал, что это их деньги». Дед расслабился. «Это ирийские золотые. Меняют 1:1, но только в столице. Здесь их никто не возьмет. А там я найду, кому их пристроить. Есть у меня знакомый меняла». «Хорошо», — ответил я. «Тогда пошли». У тарлоков были разные деньги. Из найденных монет я сумел идентифицировать только те, что принадлежали эльфам, и имперские деньги. Теперь я определился и с последними. Их было немного, всего 20. Но они были. Зато теперь, кроме золота и серебра, есть еще и небольшой НЗ в виде этих монет. Мы поднялись из-за стола. «Мы готовы», — подойдя к отряду Трока, сказал я. «Идемте», — ответил тот. «Арендованный нами домишко недалеко». Его спутники тоже поднялись из-за стола и направились к выходу из таверны. «Слышал?» — спросил один из местных у второго. Они сидели за соседним с искателями столиком. «У этих троих должны быть деньги, и если они собрались что-то приобрести у трока, тот с дешевками не работает». «Да», — кивнул второй. «Только вот тот старик — маг. Тут без черпа не обойтись». «Ну, поделимся», — пожал первый плечами. «Не так много он и берет». Но потом добавил. «Жаль, только девчонку придется ему отдать. Лучше просто ее убить. Не нравится мне то, что он с ними делает». «Но других магов, готовых валить своих, здесь нет», — пожимает плечами второй. Закончив на этом свое небольшое совещание, они поднялись и вышли вслед за командой Трока и ушедшим с ним магом на улицу. Времени у них немного. Нужно постараться успеть подготовить засаду на эту тройку. Самого опасного из них нейтрализует маг смерти. А уж с девчонкой и каким-то молокососом они справятся. «Вот, смотрите». Трок выложил перед нами на столе штук 50 различных камней, целые и обломки костей, какие-то ветки, небольшой череп животного, какого-то грызуна. И отдельно, немного в стороне, положил травы и какие-то растения. «Много у вас тут?» С интересом, вместе с Дей, изучая разложенное на столе, восхитился Кассис. «Были в длительном поиске?» «Да почти 3 месяца», — пожал Трок плечами. Для него, похоже, так долго находиться в лесу было в порядке вещей. «И я смотрю, недаром», — указал Кассис на стол. Огр согласно кивнул ему в ответ. «Меня же поразило другое. За 5 дней путешествия по тракту, особо не углубляясь в лес, я насобирал в 2 раза больше. Или я лучше вижу, или черт его знает что». Кассис стала откладывать в сторону наиболее ярко светившиеся предметы. «Это лучшее из того, что есть», — сказал он. А потом кивнул на травы и растения, прокомментировал. «Их не трогаю, так как не разбираюсь в специфике работы с ними». Посмотрел на меня. «Может, тебя что-то привлекло?» Он был прав. Меня заинтересовало одно растение. Стояло оно в небольшом горшочке и было достаточно мощным источником силы жизни, к которому примешивалось и еще что-то странное. Такого цвета я еще не видел. Но если исходить только из силы излучения, то оно и было наиболее интересным. «Это», — сказал я, кивнув на горшочек. Его мы тоже отставили в сторону. Трок озвучил цены на выбранные нами товары. Получалось почти 400 золотых. Это были чуть ли не все мои наличные деньги, даже с учетом всех эльфийских монет. Но зато, как я понимал, это было неплохим вложением капитала, которое по приезде в столицу принесет ощутимую прибыль. На обучение мне так и так не хватало. А теперь я, по крайней мере, смогу уверенно оплатить первый и, возможно, 2 годы обучения в академии. Правда, если, как и говорил Кассис, эти товары у меня кто-нибудь купит. Но рискнуть стоило. Даже если буду продавать их совсем по дешевке, то во всяком случае закрою вопрос с 1 годом обучения. Посмотрим. Немного поторговавшись, мы еще и скидку в 40 золотых получили, так как забирали самый дорогостоящий товар и весь разом. В общем, на мой взгляд, это была удачная сделка. Уложив артефакты в мой рюкзак, мы вышли из дома Трока и его команды. Уже стало темнеть. Пора было устраиваться на ночь в таверне. Но я вспомнил о своем желании заглянуть в местный магазин, и поэтому мы сначала направились туда. «Идут», — сказала одна тень другой. «Вижу», — откликнулась вторая. «Как только Макс свалится, прыгай на парня и вали его. Я добью, а потом схватим девчонку». Черп предупредил, что у них будет не больше 1 минуты. Сам он стоял рядом и сосредоточенно что-то делал. Но его действия не были заметны, так как он даже не шевелился. Троица подошла к тому закоулку, в котором спрятались местные бандиты. Но вдруг парень, идущий рядом с магом-стариком, обо что-то запнулся и сделал, чтобы не упасть, несколько быстрых шагов вперед. «Почему старик не падает?» – подумал первый. И неожиданно услышал какое-то сипение со стороны. Развернулся и с удивлением обнаружил торчащую из шеи черпа рукоять кинжала. Потом бандит увидел, как у того расширились зрачки. Маг явно заметил что-то за его собственной спиной, но ничего сделать не успел. 2 тихих шага, и 2 тела падают. Еще 1 спокойный шаг вперед, и холодные глаза смотрят на мага-убийцу. А потом молодой парень с выбросом руки вправо выдергивает у того из шеи кинжал, разрезая ее при этом практически пополам. «Степа, что там?» – раздается детский голос. «Ничего, показалось. Сейчас выйду к вам». Как только мы покинули дом, где жили искатели, я заметил три притаившиеся фигуры. Две были обычными людьми, а вот третья сплошь пропитана какой-то черно-серой непонятной липкой энергией. И если бы я хотел сказать о том, что это за маг, то почему-то решил бы, что он использует заемную силу. И тут на ум приходит только одно – жертвоприношение. Ждала эта компания именно нас. Мимо устроенной ими засады нам из этого проулка было не выбраться. И что нас ждет? Вижу какую-то черную энергетическую структуру у нас на пути. Нитка управления от нее идет к магу. Она почти в конце проулка. Но как только мы дойдем до нее, неизвестные окажутся за нашей спиной. Мне это совсем не нравится. Что еще? Вооружены они или нет, неизвестно. Как проверить? Нужно увидеть неизвестных до того, как их увидят остальные. И уже на месте разобраться. Как это можно сделать? Для этого я шагов на 5 должен быть впереди Кассиса и Деи. Смогу? Без всяких сомнений. Дорога темная, не очень видно, что валяется на земле. Поэтому если кто-то запнется и чуть не упадет, никого это не удивит. Незаметно вытаскиваю ножи. Не знаю, наверное, мне в этом мире везет. В тупиках и узких улицах гораздо сподручнее работать именно коротким оружием. Хотя не отрицаю полезности другого вооружения на поле боя. Правда, в этом мире в такие ситуации я еще не попадал. К счастью. Все, я на месте. Пора. Шаг. Очень натурально запинаюсь, особенно с учетом того, что я и правда запнулся. И пролетаю проулок насквозь, еле успев затормозить перед энергетической паутиной. Бандиты вооружены. Мечи обнажены. Маг поддерживает свое заклинание. Понятно. Это тоже враги. Тогда действуем соответственно. Бросок ножа в шею мага. На нем нет никакой защиты. Что под одеждой, непонятно. Именно поэтому моя цель – шея. Немного жду. Бандиты должны начать суетиться. Вижу, как один из них развернулся. Теперь 2 быстрых шага вперед. Присесть, уклониться от встречного удара и чиркнуть по горлу первого противника. Еще один шаг и 2 удар. Тела валятся. Хорошо, что здесь темно, и с основного проулка этот закоулок не просматривается. Передо мной остался только маг с какой-то гнилостной тьмой внутри. Я не отрицаю смерти и понимаю ее важность, поэтому спокойно отношусь к тем, кто будет работать с ней. Но это что-то другое. Как говорил, очень похоже на жертвоприношение и смерть от них. Поэтому без сожаления выдергиваю кинжал, стараясь нанести как можно более рваную рану. Пусть почувствует на себе ту боль, что причинял сам. Делаю шаг назад, чтобы перекрыть обзор со спины, так как чувствую, что к углу приближаются Кассис и Дея. «Степа, что там?» – спрашивает девочка. «Ничего, показалось. Сейчас выйду к вам», – спокойно отвечаю я. Дождавшись, когда мои знакомые пройдут немного дальше, обшариваю трупы. Кроме денег, ничего у них не беру. Это местные, я видел их в таверне. И если я появлюсь чем-то, что принадлежало любому из них, будут вопросы, а они мне не нужны. Выхожу из проулка и натыкаюсь на странный взгляд Кассиса. Старик не маленькая девочка и прекрасно понял, что там произошло. Он только кивнул мне, когда я проходил мимо. Никаких вопросов у него ко мне не было. Чем-то он мне напоминал Петровича. Слеплены оба деда были из одного и того же теста. Мы зашли в магазин. Там я слил все оружие, что не представляло интереса в столице, а также уже готовые амулеты магов и их свитки, посчитав, что здесь их ценность значительно выше, чем там. Ведь тут нет такой конкуренции тех, кто их создает. Заработал я на этом ни много ни мало почти 20 золотых, что показало, насколько выгодна торговля магическими артефактами и прочим. Это разом окупило все наши затраты на заставе. Плюс мы приобрели для Деи и Кассиса приличную одежду и дорожные сумки. Я же вспомнил небрежные слова эльфийки и приобрел 2 сапог. Кстати, их же производство. Их иногда обменивали эльфары на заставе. Они пришлись мне как раз по ноге. Больше ничего интересного в магазине не было, по крайней мере для меня. А через сутки мы заплатили въездную пошлину и покинули эту заставу. И сейчас находимся на территории Империи. Покидая заставу, я понял, почему она стоит именно в этом месте и почему ее невозможно миновать. Оказывается, прямо за ней находился огромнейший разлом метров 200 в глубину и шириной около километра. Через него был проложен широченный каменный мост и исполинское строение. Работа гномов, как сказал Кассис. По другую сторону моста также была еще одна застава, но поменьше. Мы могли вылететь сразу, но необходимо было отметиться о въезде на территорию империи Ларгот, а потому нам пришлось посетить и второго коменданта следующей заставы. И тут выяснилось, что пошлину можно было заплатить здесь же, просто надо было доехать или дойти до них. Нам же об этом никто не сообщил. Ну, что сделано или не сделано, то прошло. Тем более и кое-что полезное мы совершили. Например, у меня появился драк, которого зовут Тиир. Или мы закупились артефактами, найденными в лесу, и собирались их перепродать в столице. Кассис обещал с этим помочь, напомнив об обещанной 20% скидке. Но главное, мы в империи. Правда, особой разницы я не заметил. Воздух тот же, лес тот же. И, судя по всему, все те же неприятности. Через двое суток мы будем в столице. Хотя нет, одно существенное изменение все же произошло. Я летел. Никогда не думал, что это так приятно. Кассис с Деей смотрели на меня, как на идиота, который выделывает разные кренделя. Но я был до безумия счастлив, и, похоже, мое состояние передалось и другим. Дорога в столицу обещала быть незабываемой. Империя Ларгот. Придорожный трактир у Перепутья. Сутки спустя. «Кассис, это кто?» Меня заинтересовала странная группа, сидящая в углу зала. Сильная магическая аура, но какая-то необычная. Чем-то похожа на мою, но более ярко выраженная. Не получится скрыть, что ты маг. Однако, как вариант, они могли управлять ее видимым отображением, чем, похоже, и пользовались. Я пронаблюдал это, когда сидящая ко мне спиной девушка в капюшоне, то, что эта девушка определил лишь по фигуре, слишком она была женственной и манящей, немного приглушила сияние своей ауры. Именно это и привлекло мое внимание к группе. «Кто?» — оглядываясь, спросил старик. «Те в углу», — кивнул я в нужном направлении. Сначала дед, непонимающе, посмотрел в ту сторону, куда я указывал, но потом заметил, как от него в тот угол протянулся фиолетовый канал. «Не может быть!» — неверяще произнес он и осторожно осмотрел остальной зал. Видимо, он искал таких же людей, но больше, как эти неизвестные, не было. Похоже, его повышенное внимание к их группе повлекло и ответную реакцию. Нами тоже заинтересовались. Как говорится, не будите спящего дракона. Ему это может не понравиться. От стола со странными людьми поднялся, я бы сказал, молодой человек. Но слишком уж у него была насыщенная различными вкраплениями аура. Кассис очень напряженно смотрел на приближающегося к нам мужчину. Впрочем, и я тоже. Не знаю, с какими намерениями он шел сюда. Но я, на всякий случай, начал расчет того, как его уничтожить. Меня не покидало ощущение, что это ходячая машина для убийства. И хотя он двигался к нам вроде расслабленно, но я так и чувствовал его готовность к битве. Опасные люди. Очень. Мне с такими сталкиваться никогда не приходилось. Ни в том мире, ни в этом. Но здесь, я понимал, меня ждет еще множество сюрпризов. От этого мне стало еще более интересно, кто они. Таких опасных противников всегда нужно знать и понимать, на что они способны. Человек подошел к нам. Приглядевшись, я понял свою ошибку. Хотя какой человек? Он больше похож на эльфа, только слегка бледноватого, что издалека не было заметно из-за накинутого на его голову капюшона. Но не успел он хоть что-то произнести, как раздался детский голосок Деи. «Дяденька, вы ведь настоящий вампир? Истинный?» «Кто? Вампир? Тут и такие есть!» Теперь, по крайней мере, понятны мои опасения относительно его. И как его убить? Никакого серебра у меня нет, или там осиновых кольев. А другого я о них и не знаю. Да и сидят они у окна, не особо опасаясь солнечного света. Поняв это, я боковым зрением стал контролировать как его, так и всю группу. Тот хмыкнул. И непонятно, то ли на вопрос Деи, то ли на мои приготовления к битве. Но мне все равно. Если будет необходимо, я... справлюсь». Видимо, он что-то почувствовал и удивленно взглянул в мою сторону. Наверное, мое ледяное спокойствие, как-то отразившееся на моем лице, когда я просчитывал те варианты, которые позволят нам, как минимум, выйти из боя без потерь с нашей стороны. И он уже более заинтересованно оглядел всех нас. «По крайней мере, теперь мне не нужно представляться», — сказал он. «Разрешите присесть за ваш столик?» «Да, конечно», — кивнул Кассис. «Присаживайтесь», — и указал на ближайший стул. «Спасибо», — поблагодарил тот. Но, несмотря на его вежливость, старик был по-прежнему очень напряжен и собран. Опасается он этих странных людей, именуемых вампирами. Не нужно быть особым гением, чтобы это понять. А меня почему-то интересовал вопрос. Они и правда в летучих мышей превращаться умеют? Хотя насчет последних я вообще не уверен, что они есть в этом мире. Я невольно посмотрел сначала на сидящего рядом вампира, а потом и на других, которые сами поглядывали в нашу сторону. «Вас что-то интересует?» — спросил он у меня. «Ну, вообще-то да», — честно ответил я. «Но, боюсь, ваши подопечные за любопытство постараются меня прибить. Так что я лучше воздержусь от вопросов». «Разумное решение», — глянув на свою группу, ответил вампир и повернулся к старику. «Меня зовут Гарх», — представился он. «Кассис», — произнес в ответ дед. «Вы, как я понял, маг, и, судя по всему, очень удивились нашему появлению здесь. Но у нас есть на то личное разрешение императора. И почему, интересно, Кассис сразу поверил ему? Я бы попросил этот документик показать. А молодняк, который вы видите за нашим столом, это всего лишь будущие студенты Академии магии». «Что?» – удивился Кассис, подскочил и, не обращая внимания на опешившего от его поведения вампира, подошел к сидящим за отдельным столиком. «И все маги!» Тихо пробормотал он, глядя на них. «Да еще, судя по всему, прошли особую боевую подготовку», говорил старик себе под нос и качал головой, обходя их стол со спокойно смотрящими на него вампирами, после чего горестно вздохнул. «Ну и за что мне все это, спрашивается? Чем я провинился? Сначала разбойники, теперь вот эти». Он вернулся к нашему столику. Гарх вопросительно посмотрел на меня, но я и сам ничего не понимал, поэтому просто пожал плечами. Зато все сразу поняла Дея. Я же говорил, сообразительная девочка. «Дедушка – декан факультета рунологии». «Будто это все сразу объясняет», – сказала она вампиру. Видимо, вампиру этого и правда было достаточно, в отличие от меня. Тот уже внимательнее пригляделся к старику. «Кассис Ардамас?» – спросил он. «Да», – горестно кивнул дед. Гарх встал и склонил голову. «Будем рады передать под ваше начало лучших молодых магов со всех прибрежных кланов. Не переживайте, мы выбирали самых спокойных, невозмутимых и уравновешенных». Но старика это сильно не успокоило. Я явно чего-то не понимал, а поэтому поглядел на Дею, молча прося разъяснений. «Они все рунные маги. Ну и маги крови», — ответила она на мой вопросительный взгляд. «Так что наверняка окажутся на факультете деда. Плюс еще могут получить доступ на боевой полигон. Но это как решит ректор и совет Академии». Гарх с изумлением посмотрел на девочку. «Вы меня удивили своими познаниями», — сказал он ей. «Ну, да я немного смущенно взглянула на него. Я ведь тоже буду там учиться. Поэтому примерно и представляю, что к чему». Тот покивал на ее слова и обратился уже ко мне. «А вы, наверное, собираетесь пойти в рейнджеры?» «Не знаю», — пожал я плечами. «У меня нет таких особенностей к магии, как у нее», — указал я на Дею. Вампир усмехнулся. «Но вы совершенно не переживали о том, кто мы. Лишь рассмотрели нас как возможные цели, что-то прикинули и успокоились», — произнес он, а потом неожиданно спросил. «Вы, молодой чел, так уверены в себе?» На это я мог ответить лишь одно. «Нет, я уверен в вас. Не объяснять же ему, что для меня не важно, кто будет моим противником. Я просто знаю, как его убить максимально быстро и качественно. И они не исключение, кем бы они ни были. Это и есть моя вторая натура. Как говорил Петрович, я генетический хищник и убийца. Я не обижался, только старался учиться у него и контролировал свое второе «я». Ведь человек и есть самый опасный хищник. А я, как на это ни смотри, все-таки человек». Пока дед что-то сосредоточенно обдумывал, Гарх отошел к своему столу, за которым сидели молодые вампиры. Он им что-то сказал, и те с удивлением повернулись в нашу сторону. А потом по одному стали подходить к нам и отдавать поклон Кассису, который тот воспринял как должное. Эту картину наблюдали и остальные посетители таверны. «Чего это они?» – спросил я у Деи. «Не знаю, но, думаю, приветствуют своего будущего наставника, ведь это именно он будет нести ответственность за них все то время, пока они будут учиться в академии». «Понятно», – кивнул я и стал рассматривать подходящих по очереди к Кассису вампиров. «И правда похоже на эльфов», – думал я, глядя на них. «В основном парни, но есть 4 девушки». Вот как раз идет та, из-за которой я и обратил на них внимание. Опа, не только эльфийки, оказывается, красавицы. Глядя на алебастровую богиню, прошедшую мимо меня и даже не заметившую моего жалкого существования, подумал я. Та медленно наклонила голову и, как и все остальные, назвала свое имя. И оно заставило Кассиса удивленно посмотреть на нее. «Рагорд?» – переспросил он. «Да», – спокойно кивнула девушка. «А вы...» — хотел спросить у нее что-то еще, старик. «Это не имеет никакого значения», — перебила она, даже не выслушав вопроса. «Хорошо», — кивнул тот. «Приятно познакомиться». Когда вампиры отошли за свой стол, я повернулся к Кассису. «А кто она?» «Кто?» — начал играть в «Моя твоя не понимай, дед». «Девушка, что была последней». Он посмотрел на меня, а потом, видимо, что-то решив, произнес. «Рения Рагорд». И немного помолчав, добавил, «Как я понимаю, внучка ректора Академии». «Постой», — удивился я, — «так она же вампир». «Ну да», — пожал плечами Кассис. «Тогда получается, что и ее дед вампир? Никто этого и не отрицает?» «Дело...» — протянул я и вновь посмотрел на соседний столик. В этот момент как раз обернулась эта самая девушка, Рения. Скользь мазнула по мне равнодушным взглядом и опять отвернулась. Так вот я и понял, что ни черта не знаю об этом мире. Стремлюсь попасть в академию, которой, как оказалось, руководит вампир. Хотя остальных, похоже, это совершенно не беспокоило. Так что и мне придется пересматривать свои взгляды на жизнь. В таверне мы пробыли до утра. Нужно было отдать отдохнуть пегасам. Хотя моему драгу это не требовалось. И он рвался вперед. А утром выяснилось следующее. Молодые вампиры не уехали, дожидались нас. Гарх решил отправить их с нами, вернее, с Кассисом, как они нам сообщили, а сам еще вечером отправился в столицу. У него появились там какие-то срочные дела. Поэтому ничего не оставалось, как взять на себя заботу об этих вампирах. Ведь, по сути, Кассис и в дальнейшем будет за них отвечать. Так наш небольшой отряд сильно разросся. Было приятно увидеть удивление на бесстрастных лицах этих господ, когда они поняли, чей драк стоял в стойле. Но особого внимания на меня они все равно не обращали. Так, прилепился кто-то к отряду и прилепился. Едет себе и едет. Но вот что странно. Дея достаточно быстро сошлась с внучкой ректора. Не знаю, о чем они все время беседовали, но только именно ей улыбалась эта высокомерная и какая-то отстраненная от всего живого красавица. Я же ею любовался издали. От такого совместного путешествия были и свои плюсы. Конечно, кроме эстетического удовольствия, получаемого мной. Как только на любых постах понимали, кто в составе отряда, к нам даже никаких вопросов ни у кого не возникало. По-видимому, уважали здесь вампиров. И очень. А так пришлось бы нам по паре часов задерживаться на этих пропускных пунктах. Тут я вновь увидел магию в действии, которая не позволяла воздушным наездникам пролетать мимо находящихся в империи гарнизонов. Она притягивала скакунов к небольшой посадочной площадке и не давала им взлететь без дозволения от местного мага. Дея сказала, что это типичная магия воздуха, и можно обойти подобные ловушки. Она даже знает, как это сделать, но это было бы незаконно, и мы не стали поступать подобным образом. Хотя по мне, так можно было просто или облететь раскинутую в пространстве сеть, или не попасться на один из болтающихся в воздухе магических щупов. Так мы и добрались до столицы империи. Империя Ларгот, столица Парн. Вечер следующего дня. Город оказался большим, очень большим, даже больше, чем я ожидал увидеть из описаний Деи и Кассиса. Но я видел города и гораздо большего размера, хотя и не лично побывав там, но видел. Так что восторга от меня они не дождались. Ну, город, «Ну, большой». «Ну и что?» Это и было написано на моем лице. Правда, они восприняли мое молчание за некоторую робость. «Не переживай», — сказал мне старик. «Он поначалу всех пугает. Да и людей здесь много только из-за того, что идет прием в академию. Через месяц станет гораздо спокойнее». И показал на ворота, через которые мы должны попасть в город. «Нам туда. После проезда нам придется разделиться. Туда, где будем жить мы с Дэей, тебя не пустят. Это на территории академии, но в том районе, он указал на невысокие домики почти у самой городской стены, сдаются неплохие комнаты. Об этом мало кто знает, но это дома магов, живущих на территории академии, и чтобы жилье не простаивало, они его обычно сдают. Особенно в период наплыва абитуриентов. Там ты сможешь себе что-то подобрать. Не соглашайся на цену больше половины золотого в день. И не плати больше, чем за неделю. Потом цены резко упадут. Это сейчас не очень удачное время, но тут по-другому не получится. Столица – очень дорогой город». Немного помолчав, он продолжил. «Там же ты сможешь и питаться. Есть неплохой трактирчик, называется «Пятнистый Лырс». Скажешь, что от Кассиса дадут хоть и небольшую, но скидку. Его держит мой знакомый, бывший поисковик. Кстати, почему-то сразу об этом не подумал. Свои артефакты можешь попытаться сначала реализовать через него. Он возьмет процентов 5 за поиск покупателей, но зато найдет тех, кто купит по максимальной цене. Это гораздо больше, чем заплатит Академия. Ну а то, что останется, продашь уже в ней». Старик стал рассказывать дальше, указывая на те или иные участки в городе. «Это квартал мастеровых, там квартал наемников. Дальше идет внутренний город. Но туда лучше не суйся. Там живут в основном аристократы, да еще находится посольство тех или иных государств. В центре – императорский дворец. А по периметру внутреннего города в основном живут простые граждане, лавочники и прочие. Да, вон там городской рынок. Дальше – студенческий квартал. Он называется так, потому что в нем снимают жилье студенты старших курсов и молодые преподаватели. А за ним территория самой академии. Меня ты сможешь найти там. Вон она». «Да, почти четверть города эта самая академия занимала. И сейчас почти весь копошащийся народ направлялся именно в нее. Город был небольшой, и из того места, где мы остановились, было не очень хорошо, но видно его расположение. Над городом полеты были запрещены, стояла защита. Я ее практически сразу обнаружил, поэтому разглядеть все более детально не получалось, но примерное представление, что где находится, я получил. К тому же понял, где Кассиса и Дею, если что, искать. И куда мне самому следует идти? Ведь я твердо решил попробовать поступить в академию. Но сначала хотел бы понаблюдать за процессом набора студентов, как все это происходит. Там же в комиссии я мог разыскать и Кассиса. Мы условились, что если мне удастся поступить, я найду его, и он что-нибудь решит с жильем, чтобы нас поселили недалеко друг от друга. Я был не против, хотя мне, в общем-то, было все равно. Но Дея хотела быть поближе ко мне. А против этого я не возражал. Вот и наша очередь на въезд. Тут в наглую проскочить не получилось. Таких важных в столице был каждый второй, а потому нам пришлось отстоять общую очередь. Зато вопросов к нам и тут на въезде ни у кого не возникло. Ну а дальше мы разделились. Я поехал туда, где мне следовало пока устроиться, а Кассис в академию решать свои вопросы. Однако, как я надеялся, мы должны были скоро встретиться. Ведь до академии-то я практически добрался. Осталось наскрести денег на свое обучение и пройти необычное распределение.